Глава 12. Глаза. Класс музыки постепенно погружался в полумрак. Рен и Рунами сидели напротив друг друга в полной тишине. В школе Такабаяши стало неестественно тихо, как и на улице за окном. Последние лучи заката скрылись за горизонтом, и Рен обернулся в сторону окна. Во дворе была лишь чернота. Она расползалась до самых ворот и скрывала дорожку, ведущую к выходу. Все ненастоящие ученики покинули школу. Все, кроме Рунами. Однако Рена беспокоила не это. «Хочешь сказать, мы с Рю и Мизуки не могли учиться в одно время?» Наконец решил спросить Арайрен. Его голос прозвучал тихо и как-то неуверенно, будто он боялся услышать правду. Рунами вздохнула и подняла на Рена глаза. Она наверняка испытывала к нему жалость. На секунду Арай захотелось, чтобы она просто пожала плечами. Ушла от ответа, но, увы, девушка продолжила. «К сожалению, так и есть. В Хасаябе только одна семья с такой фамилией, как у твоего друга», — ответила Рунами. Арай опустил голову, чувствуя, как что-то давит на него изнутри. Он понимал, что если Рунами не врет, то все оказывается только еще более запутанным, чем он думал. Внутри Рена что-то сломалось, когда он вновь вспомнил все дни, проведенные в компании с Акураэрю. Он не мог это выдумать. Молчание затянулось. Теперь оно стало иным. Мерзким на вкус и фальшивым, как горечь от испортившегося фрукта. Рен не хотел, чтобы слова Рунами оказались правдой. Он просто не мог в это поверить. «Я не верю тебе, Рунами. Ты всего лишь призрак этого места. Красивый, но лживый», — нарушил молчание Рен, подняв холодный взгляд на девушку. «Я все равно узнаю твою историю. Наверняка ты и есть тот дух, о котором говорил Карасу. Последний призрак». «Вот как?» — прошептала Рунами, вставая. «Я правда хотела помочь. Но раз ты так считаешь...» Она направилась к двери, заметно злясь. Ее руки сжались в кулаки, а глаза вот-вот были готовы наполниться слезами. Что-то внутри Араи вновь неприятно кольнуло. «Я больше не буду искать тебя, Рен», — произнесла Мори Рунами, обернувшись. «Но если тебе будет совсем невыносимо, и ты захочешь выслушать меня до конца, то каждый день после занятий я буду задерживаться в классе музыки ровно на полчаса. Не более». Успела сказать она, прежде чем ее призрачный силуэт растворился в полутьме длинного коридора. Вернувшись к Рю и Мизуки, которые уже вовсю готовились к встрече с новым призраком, Арайрен пребывал в состоянии растерянности и отстраненности. Хоть он и не верил словам Рунами, что-то внутри него все же окончательно сломалось. Изменилось, как и отношение к друзьям. Все вокруг врали ему. И Арайрен давно застрял в этой лживой паутине без надежды на спасение. «В этот раз не будем брать оберег. Он почему-то перестал работать», — произнесла Мизуки, складывая все необходимое в небольшой рюкзак. Тот уже едва вмещал в себя содержимое, запихиваемое девушкой. «Она даже лопатку взяла, представляешь, Арай?» — рассмеялся Рю. «Он выглядел уже намного лучше. Собралась, наверное, выкапывать бедолагу, если тот не появится». «Очень смешно», — процедила Мизуки, все еще борясь с замком. «Мы учились в одном классе?» — отрешенно спросил Рен, опираясь на стену возле доски. «Что за вопросы?» — усмехнувшись, переспросил Рю. «Просто ответьте, и желательно одинаково». Арай холодно посмотрел на друга, отчего тот вмиг стал серьезнее. «Кажется, да? Прости, Арай. Находясь в этом месте, наша память словно меняется. Мы хотели сказать тебе раньше, но не знали как», — с грустью в голосе ответил Сакурай, подходя ближе. «Вот как», — все еще сомневаясь, произнес Рен. Он внимательно посмотрел на Рю и задумался. Они никак не могли жить в разное время. Арай помнил слишком много деталей, слишком много подробностей из той, казалось бы, уже далекой жизни. Сакурай Рю был его единственным лучшим другом. Других у Рена просто не было. «Давайте оставим это на потом», — вздохнув, прервала их Мизуки. Она, наконец, умудрилась застегнуть рюкзак и кинула его прямо в руки Сакураи. Тот ловко поймал тяжелую ношу и сразу же закатил глаза, вставая. «Она собирает оттащить мне. Я недавно чуть в обморок не упал. Помнишь, Акияма?» «Ничего с тобой не случится. Главное, поменьше болтай», — ответила ему Мизуки, проходя мимо Рена. Она первой вышла за дверь, но застыла в проеме и обернулась. «Ну, что застыли? Не хотите поскорее выбраться из этого проклятого места?» — спросила Мизуки. Неуверенно переглянувшись, парни направились вслед за ней, в полумрак школьного коридора. Они спустились на первый этаж и дошли до главного входа. Двери тихо скрипнули, когда Мизуки толкнула их вперед. Ветер тихо шелестел опавшей листвой, но деревья на территории школы так и остались практически нетронутыми. Они словно не менялись, как и все вокруг. Арай Рен шел позади Рю и Мизуки, рассматривая темные окна школы. Мысли о Рунаме и ее словах все еще не хотели покидать его голову. Однако после разговора с друзьями они уже не казались такими значимыми, как раньше. Ему действительно не хватало Рю и Мизуки, да и времени, проведенного в клубе ужасов. Воспоминания, связанные с ними, были для Рена самыми важными за все школьные годы, и ничто не могло этого изменить. «Мы почти пришли», — прошептала Мизуки, хватаясь за железный забор. Она встала на цыпочки и оглядела окрестности, изучая прилегающую территорию. «Мы не можем выйти. Тогда в чем смысл?» — отрешенно спросил Рю, также уставившись в темноту. «Погоди немного. Разве не чувствуешь?» — произнесла Мизуки, оглядываясь по сторонам. «Что я должен почувствовать?» Закатив глаза, переспросил Рю. «Холод. Он исходит прямо отсюда, Сакурай», — отозвался Рен, чувствуя, как по телу пробегает дрожь. Это был не тот озноб, что вызывает порывистый ветер или первый мороз. Ощущения были иными, как при каждой встрече с очередным злобным духом. Их невозможно было перепутать. Рен огляделся. Возле старых деревьев, что тянулись вдоль этого невысокого забора, действительно веяло странным холодом. Только вот вокруг никого не было. Ну и где призрак? Не успел возмутиться Рю, когда что-то липкое вдруг упало прямо на его плечо. Отвратительная и зловонная. Черная жижа медленно стекала по его форме, заставляя парня скривиться. «Фу, что это?» Сакурай перевел взгляд на стоящее рядом дерево и тут же отшатнулся. То было немного выше остальных, а его толстый ствол покрывали глубокие трещины. Ветви раскинулись в разные стороны и свисали прямо до самого забора. Они практически не шевелились на ветру, в отличие от ветвей соседних деревьев. Однако это казалось не самым странным. Присмотревшись, Арай Рен заметил огромное количество глаз. Маленькие и блестящие, они располагались повсюду. На стволе, ветвях и даже листьях. Зрачки синхронно двигались, словно жуткое дерево следило за каждым шагом Рена. Оно наблюдало и заставляло почувствовать всех присутствующих неподдельный страх. Каждый зрачок имел разный оттенок красного, некоторые почти черные. Они синхронно моргали и продолжали безмолвно наблюдать. «Меня сейчас вырвет», — отходя подальше от странного дерева, произнес Рю, в то время как тело Рена сильно напряглось. Он заметил то, что еще не успели остальные. Под корой этого жуткого дерева что-то шевелилось. Вначале это было едва заметное движение, будто нечто ползло внутри ствола, взбираясь все выше и выше. Затем кора начала трескаться, и из трещин появились тонкие белые нити, похожие на корни. Они извивались, тянулись вверх, словно пытались выбраться наружу и дотянуться до Рена. Он сделал шаг назад, равняясь с Рю и Мизуки. Жуткий смех, раздавшийся изнутри дерева, заставил ребят замереть. Отвратительное мужское лицо появилось прямо на стволе. Белые нити приобрели очертания длинных рук, на которых также появилось множество глаз. В этот момент дерево словно ожило. Глаза на нем стали вращаться, крутясь вокруг своей оси, а смех становился все громче и громче. «Арай», — прошептала Мизуки, — «я не знаю, что нам делать». «Неужели топор не взяла?» — колко вставил Рю, пятясь. Он давно скинул собранной девушкой рюкзак, но и содержимое того не могло бы им сейчас помочь. «Хотите в мою коллекцию?» Между тем произнес призрак из дерева. «У вас такие красивые глаза!» Белые руки двинулись в направлении Рена, но тот ловко от них увернулся. Мужчина оскалился, пытаясь повторить свою неудавшуюся попытку. Как и все остальные призраки, он стремился лишь уничтожить ребят, прихлопнуть, как назойливых мух. Никто из них явно не желал выбраться из школы Такабаяши. «Почему?» — процедил Рен, делая шаг вперед. «Каждый из вас делает одно и то же. Неужели нравится это чертово место?» Лицо Рена изменилось. Он почувствовал дикую злость. Вся ложь, все отвратительные призраки, желающие его убить, все это словно навалилось на него с новой силой, окончательно сводя с ума. Он больше не выдерживал. А Райрен рассмеялся, хватаясь прямо за призрачные руки. Его пальцы с силой надавили на попавшиеся под подушечки глаза. Жуткий хлюпающий звук прокатился по заднему двору вместе с неистовыми воплями призрака. Бум! Скалясь и давя на новые и новые глаза, продолжила Рэй. Он словно безумец двигался вперед, попутно выдавливая все, что только встречалось на руке призрака из дерева. Пальцы проваливались в мерзкую жижу, но Рен не останавливался, подбираясь к призраку все ближе и ближе. «Что ты делаешь?» — вопил тот, стараясь вырваться из крепкой хватки обезумевшего парня. Рю и Мизуки отошли чуть подальше, с ужасом наблюдая за разворачивающейся сценой. «Бум!» — воскликнула Райрен, неумолимо приближаясь к своей цели. Глаза на жутком дереве расширились и принялись крутиться вокруг своей оси, пока раскрытый рот продолжал громко вопить. Ветви зашевелились, хватаясь за торчащий забор, но это не помогло. Корни крепко держали призрака на территории школы, не давая шанса на спасение. Рен широко улыбнулся, продолжая лопать глазные яблоки, как маленькие виноградины. Его ногти и пальцы уже были полностью покрыты кровью и отвратительной на вид слизью. «Как меня все это достало!» — прокричал Рен, наконец добравшись до лица напуганного призрака. Его обезумевший взгляд встретился с ужасом, отразившимся в многочисленных глазах мужчины. «Пора заканчивать этот балаган. Расскажи мне свою историю», все еще широко улыбаясь, произнес Араи, разламывая окровавленными руками без того трескавшуюся кору. Голова, появившаяся за ней, была бледной и похожей на человеческую. Рен схватился за нее и притянул ближе к себе. Призрак завопил еще сильнее, прежде чем окончательно исчез, превращаясь в прах. «Араи, ты точно в порядке?» — в очередной раз спросила Мизуки, медленно шагая вслед за другом. Рю также плелся следом, наблюдая за Реном со спины. Тот шел назад к школе, даже не удосужившись стереть кровь со своих рук. «Сколько еще страниц осталось, Мизуки?» Вместо ответа на вопрос спросил Рен. Его взгляд был пустым и отрешенным. Он, словно пустая оболочка, брел вперед, не обращая ни на что внимания. «Около 5», — неуверенно ответила Мизуки. «О, так это же прекрасно!» Внезапно развернувшись и заставляя Мизуки вздрогнуть, воскликнул Рен. На его улыбающемся лице красовались алые брызги крови. Словно маленькие пятна, они покрывали всю поверхность его побледневшей кожи. «Что за выражение, Мизуки?» — смеясь, продолжила Рай, чем только больше пугал своих друзей. «Разве не этого мы все хотели? Осталось совсем немного». Взгляд его безумных глаз прошелся по девушке, а после обратился к однокласснику. Рю сглотнул, неуверенно кивая. «Да, именно этого», — прошептала Мизуки, переглянувшись с Рю. «Тогда продолжим». Смех Арайрена эхом разнесся по двору, сливаясь с непрерывным завыванием ветра, что все так же гулял по территории школы Такабаяши.